Правда, только по возрасту, а не по темпераменту. Па с мамой собиралась лететь на космопроходце, дешевом грузовике из тех, что летает по экономичным траекториям. Па и мама не бедняки, но и богачами им, похоже, не бывать, ведь им предстоит вырастить 5 детей. Кто может позволить себе летать на роскошных лайнерах? Правильный ответ. Старые богатые вдовы, состоятельные супруги и пенсионеры, большие шишки, чье время так дорого, что им приходится летать самыми скоростными кораблями, ну и прочие, входящие в категорию редких исключений. Мы с Кларком именно такие исключения. Еще одно. Мисс, скажем, Герди Фитцнагли. Если я назову ее настоящее имя, и если мои записи попадутся кому-нибудь на глаза, он легко ее вспомнит. По моему мнению, таких как Герди еще поискать, и плевать мне, что там шипят корабельные сплетницы. Похоже, во все времена полета от Земли до Марса молодые офицеры были ее личной собственностью. Я отхватила у нее порядочный кусок. Но она не ревнует, обращается со мной тепло, как женщина с женщиной. О жизни и мужчинах я узнала от нее гораздо больше, чем от мамы. Похоже, мама гораздо наивнее Герди в этих вопросах. Наверное, это удел всех женщин-инженеров, которые стараются обыграть мужчин в мужских играх. Не следует заняться этим всерьез. Ведь такое может статься и женщиной-астронавтом, а мой генеральный план не предусматривает статуса скисшей старой девы. Герди примерно вдвое старше меня, иначе говоря, почти девочка в сравнении с прочей компанией. Соседство моей не совсем еще оформившейся фигуры подчеркивает ее прелести, достойные Елены Прекрасной. Одно могу сказать наверняка. С моим прибытием на корабль давление на Герди ослабло. Сплетницы получили 2 мишени вместо 1. А сплетничают они профессионально. Одна, например, сказала о Герди. Она поменяла больше колец, чем салфетка. Если это и так, ей, надеюсь, понравилось. Теперь о наших веселых танцевальных вечерах. Совершаются они по вторникам и субботам, исключая время стоянок в портах. Музыка начинается в 20:30, и к этому времени женская ассоциация охраны моральных устоев уже занимает места согласно штатному расписанию. Присутствует, дабы блюсти меня, дядя Том, он очень представителен во фраке. Присутствую я, на мне вечернее платье, далеко не такое девчачье, как времена приобретения, по причине хирургического вмешательства, произведенного при закрытых дверях. Мама бы его не узнала. Присутствует даже Кларк, ибо больше нигде ничего интересного не происходит. Чтобы попасть на бал, ему тоже приходится напяливать фрак. И он так хорошо сидит на нем, что я горжусь братом. У чаши с пуншем мнутся младшие офицеры в парадных френчах. Капитан безошибочно выбирает одну из вдовиц и ведет ее танцевать. 2 мужей приглашают своих благоверных. Дядя Том предлагает мне руку и выводит на танец. 2-3 младших офицеров следуют примеру капитана. Кларк, пользуясь моментом, атакует чашу с пуншем. Но никто не приглашает Герди. Это неспроста. Капитан сказал свое слово, абсолютно точные сведения от моих агентов. И ни один офицер не смеет приглашать мисс Фитцнагли, пока не протанцует по крайней мере 2 с другими партнерами. Кроме меня, надо добавить, ибо и на меня простертая эта опала.